Рука, которая терзает весь мир. Многие из наших великих людей, сказал я по поводу целого ряда явлений, признавали, что своими успехами они обязаны участию и помощи какой-нибудь блистательной женщины. «Да», — сказал Джефф Питерс, — «мне случалось читать и в истории, и в мифологии о Жанне Д'Арк, о мадам Иэл, о миссис Кодл, о Еве и других замечательных женщинах прошлого. Но женщины нашего времени, по-моему, почти бесполезны и в бизнесе, и в политической жизни. Куда годится современная женщина? Ведь мужчины в настоящее время и лучше стряпают, и лучше стирают, и гладят. Лучшие сиделки, слуги, парикмахеры, стенографы, клерки – все это мужчины». Единственное дело, в котором женщина превосходит мужчину, это исполнение женских ролей в водевиле. А я думал, что женская чуткость и женская хитрость оказывали вам бесценные услуги в вашей, как бы это сказать, специальности. Да, сказал Джефф и энергично кивнул головой, так может показаться. А на поверку женщина самый ненадежный товарищ во всяком благородном мошенничестве. Вдруг, ни с того ни с сего, когда вы больше всего на нее надеетесь, она становится честной и проваливает все дело. Однажды я испытал этих дамочек на собственной шкуре. Билл Хамбл, мой старый приятель, с которым я сдружился на территории, вбил себе в голову, что ему хочется, чтобы правительство Соединенных Штатов назначило его шерифом. В ту пору мы с Энди занимались делом чистым и законным. Продавали трости с набалдашниками. Если вам вздумается отвинтить набалдашник и приложить его к губам, вам прямо в рот потечет полпинты хорошего пшеничного виски, которое приятно прополощет вам горло в награду за вашу догадливость. Полиция изредка докучала нам, и когда Билл сообщил мне, что хотел бы сделаться шерифом, я сразу смекнул, что в этой должности он был бы очень полезен торговому дому «Питерс и Таккер».